От их кожаных пальто пахло чем-то знакомым и неприятным. Когда Денниза выводили из госпиталя, он вспомнил, так пахло в моргах. На улице их ждал длинный бронированный автомобиль с надписью «Гражданская полиция ООН». Как всякий законопослушный гражданин, Деннис не стал сопротивляться и мысленно лишь готовился к тому, как вернется в Объединенный штаб и устроит там скандал, естественно, прежде сообщив о бесцеремонном задержании генералу Хардману. Правда, по дороге его внутренний пыл слегка угас, уступив место размышлениям о причинах ареста. Флейшер мог попросту оговорить его. Объявил же вендетту, кровную месть. Он мог заявить все, что угодно. А этим ублюдкам из ФБР только того и надо. В Боснии они не сделали еще ничего полезного, значительного. Им надо как-то оправдывать свое присутствие здесь. Сейчас начнут раздувать громкое дело о злодее-командире морских пехотинцев, который расстреливал своих парней и загонял их на минные поля. Другой причины он не видел. Предположение оправдалось, как только Деннис оказался перед немолодым сухопарым джентльменом, представившимся сотрудником аппарата помощника президента по национальной безопасности. С таким же успехом он мог назваться китайским послом, но не смог бы скрыть печати иезуитства в своем облике и поведении, присущей только секретным службам. Она, эта печать, была как фотопленка, которую следует все время хранить в темном месте, чтобы случайно не испортить на свету. И то, что этот призрак явился перед Деннисом, означало серьезный оборот дела. Его интересовало все, связанное с исчезновением Уайна и Экстона, со странным поведением и тяжелым ранением Флейшера. Джейсон мгновенно понял, что перед таким иезуитом нельзя ничего скрывать, либо показывать в ином, выгодном для себя свете. У него был редкостный взгляд. Водянистые старческие глаза иногда казались невидящими, ни на чем не сосредоточенные. Они вдруг фокусировали внимание на каком-либо предмете и становились острыми и пронзительными. Кричал, что видит ангела. Каким-то вибрирующим голосом повторил призрак, кстати, назвавшийся тоже призрачно, то ли Барлетом, то ли Бейлисом. Вы в этом уверены? Да, сэр, отчетливо и много раз слышал. Причем капрал в жизни был увольнем, а тут у него появилась какая-то нечеловеческая сила, — объяснил Джейсон. Я не мог справиться с ним. И бежал он огромными скачками, словно невесомый. Вы не спросили, как выглядит ангел? Спросил. Эрни сказал, что это свет, что он видит свет. То же самое я слышал от французского солдата. «С какой целью вы беседовали с французским солдатом?» Тут же вцепился Барлетт Бейлис. «Вам кто-то поручил это сделать?» «Нет, сэр. По собственной инициативе», — признался Деннис. «Я должен был выяснить судьбу моих пехотинцев, примерную судьбу, чтобы как-то обезопасить остальных во время несения службы». «Вы отличный командир, Деннис», — вдруг похвалил иезуит. «Скажите, а вы сами ничего не видели на горе?» «Ничего не видел, сэр. Была низкая облачность. Никакого проблеска». «А что вы думаете по этому поводу?» «Если по поводу ангела, то ничего, сэр», — заявил он без всяких колебаний. «Считаю, это признак внезапного заболевания Флейшера. Галлюцинация». «Почему же начали стрелять?» «Для того, чтобы показать, что в небе никого нет. Хотел привести его в чувство». «Вы не допускаете мысли, что в этот миг Флейшер и в самом деле мог что-то видеть? А вы в тот момент оказались слепым?» Джейсон попытался взвесить вопрос и понять, а к чему клонит этот призрак. Но интонации были исключительно невыразительными. «Я не допускаю такой мысли». На всякий случай Джейсон сыграл туповатого вояку. и тут же был схвачен за руку. После беседы с врачом Густавом Кальтом я сделал другой вывод. Он утверждает, что в какой-то период вы чувствовали растерянность и даже страх.